Поглядите-ка, какие мускулы у этого парня на руках и плечах. На верхних ярусах он сможет отдыхать не на холодном бетоне, а в своей коляске, — говорили делавшие ставки на Ланселота. «Если наш не догадается перевернуть его коляску, пока он спит, — усмехались поставившие на Жерара, — и далеко он тогда уйдет без коляски-то?» Кроме самой Инги, на нее так никто и не поставил. Люди рассуждали вполне здраво. До первого финиша некоторые паломники бегом бежали. А где ей уж? Ланселот, отдавший служителям батарейку Теслы из коляски, получил за нее 5 планет с золотом и отдал их Инге. Ей же вручил свой последний золотой Жерар. Инга заполнила карточки игрока за полчаса до начала гонок в зале, где перед стартом собрали игроков. Она протянула их распорядителю, тот взглянул, громко заржал и тут же сообщил о причине смеха коллегам. Поднялся общий хохот. Увидев слезы на глазах Инги, Ланселот приобнял ее и шепнул. — Инга, ты успокойся. Это здорово, что все будут в курсе твоей ставки. Ты получишь все деньги сполна, слишком много свидетелей, чтобы тебя решились обмануть при расплате. Жерар говорит, что такое случается. Ты только не забудь, что ты должна сделать, когда получишь кучу денег. — Зря вы на меня рассчитываете, — вздохнула Инга. — У меня все равно ничего не получится. Я только подведу вас. Мне вообще не везет и никогда не везло. И я знаю, что мне живой с этой башни не спуститься. — Еще какой живой будешь, когда спустишься с нее, здоровый и с карманами, набитыми золотом, — сказал Жерар. — А рассчитываем мы, детка, не на тебя одну, а на всю нашу пятерку. — Ты, главное, деньги береги. Как получишь выигрыш, по сторонам не зевай, а хватай сразу велотакси и кати подальше от башни, — сказал девушке 35-й. — Но смотри, если ты нас бросишь и удерешь со всеми деньгами... — Не смей так говорить, парень, — одернул Ланселот. — Если мы не будем доверять друг другу, нам не выиграть эту гонку. — Странные вы люди, — вздохнула Ванда. — Ни за что б с вами не связалась при других обстоятельствах. — Это ты просто не успела к нам приглядеться, красавица, и не заметила скрытого нашего обаяния, — пошутил Жерар. — Но у тебя еще будет время, когда мы с Ланселотом и 35-иком... будем проходить последние ярусы. Вот штамму будем на высоте. — 35-ик, — улыбнулся Ланселот. — Неплохо звучит. — Вот так и будем тебя звать, раз ты не хочешь говорить свое имя, — сказала мальчику Ванда. — Много чести тебе будет знать мое имя. — Уж такое у тебя громкое имя, — усмехнулась Ванда. В ответ мальчишка показал Ванде шелудивый красный кулак. — Не надо ссориться, — тихо просила Инга. — 7-я пятерка на старт! — объявили по местному радио. Они вышли на середину трассы. Инга в фиолетовой куртке, Ванда в синей, 35-ик в желтый, Жерар в оранжевый и Ланселот в красный. Увидев сразу 3 участников, претендующих на высокие финиши, да еще идущих в 1-й пятерке, зрители одобрительно взревели. Распорядитель повел пятерку к стартовой черте. Встав у белой черты, они ждали сигнала. Как только раздался короткий резкий хлопок стартового пистолета, зрители на балконе над стартом замерли в полном недоумении, стараясь понять, что там такое происходит. А происходило вот что. Сначала инвалид достал из-под себя какие-то ремни и тряпки и передал их участнику в оранжевой куртке. Тот расправил их, и оказалось, что это длинный ремень, составленный из 3 брючных ремней. Один конец его был прикреплен к низу коляски, а другой расходился на 3 петли, сплетенные из пестрых тряпок. Игрок в оранжевом встал перед коляской, просунул 1 петлю руку без кисти и согнул ее в локте, а 2 другие петли взяли в руки мальчишка и худая девушка, вставшие у него по бокам. По балконам прошел ропот. Зрители, наконец, поняли, что 3 из 5 впряглись в коляску 4-го. Но когда к коляске подошла толстуха и нагло уселась на колени инвалиду, по балконам прокатился рев возмущения и восторга. Такого здесь еще не видели. Коляска тронулась. Ланселот за всех сил крутил колеса руками,